Шестое. Так и получилось, что я сама пустила хитрого лиса в свое убежище. И колебалась недолго, ведь вот в чем дело. Не ожидала такого от себя. Плевать мне на него в сто раз. Да пропади, кажется, этот лис пропадом с его дикими немыслимыми прическами, с кружевами, костюмчиками, с его приятелями-лизунчиками. Где была моя голова? Растерялась, должно быть. Когда Кэт и Шванг встали, я показала им ладонь с пластырем. Им и Тини, в которой зашла по дороге в кафе, сказала, что ночью захотела консервированных фруктов и порезалась, открывая банку. — У тебя большой порез, Лиза. Внимательная Тина рассматривала ладонь. — Ты была неосторожна. Любишь есть по ночам? Что-то я не замечала у тебя раньше такой привычки, вредной привычки. Я широко улыбнулась. Это было в первый раз, Тина, и в последний, наверное. Возле кафе я встретила Майка с Тедом, неразлучную парочку. Они ждали меня, потому что сразу подошли, чего никогда раньше не бывало. «Вы сегодня опять всю ночь прогуляли?» — спросил я, грозно глядя в раскрашенное лицо рыжего Майка. Тот покивал головой с умным видом. «Зайдете в кафе? Я сегодня не в форме, но у вас заказ приму». Поль поухал, глядя на мою ладонь. Даже хотел отправить сразу домой, но я взяла пару заказов, в том числе и у Майки и Теда. «Нужно сегодня перетащить его в комнаты», — я шептала, склонившись над столом, надеясь, что Майк услышит. «Приходите так же, как вчера. Одежду ему какую-нибудь принесите». Вечером я позвала Шванг в кухню, захватила большой мяч из детской. Пока готовила ужин, Шванг кидала его в стенку кухни, как раз под камерой. Что поделать, если ребенок хочет поиграть? Потом позвала малышку в слепую зону, где мы маршировали и пели песни. Шванг любит, когда я пою, особенно Марфину, любимую, старинную, гремя огнем, сверкая блеском стали, хотя не понимает ни слова. Оттуда бросали мячи по очереди. Я нечаянно попала в камеру. Глазок повернулся к стенке. Отправив Шванг спать и спросив Кэт, не нужно ли чего, к счастью, ничего не нужно было, спустилась вниз. От лиса я ушла рано утром, оставив на ящике воду и пару искусственных маленьких яблок. Яблоки лежали на месте, а воду лис выпил. «Сейчас придут Майк с Тедом. Ты сможешь сам вылезти?» Вид у него был гораздо лучше, только злость не упубавилась. «Я надеюсь, ты про нору трепаться не будешь?» Лис только фыркнул. «Чикен!» Заклеенный пластырями, он сам вылез из норы. Правда, вылезал медленно. Ведро было пустым. Терпел паразит. Ну да ладно, была бы честь предложена, как раньше говорили. «О, блинчики!» — раздался радостный вопль Майка, когда лис уж сидел на ящике в кладовке. «Давай сюда!» — прошипел я, высунувшись в кухню. «Одежду давай!» «А что ты все время шепчешь?» — Майк уплел блинчик и облизал пальцы. «Прослушки в доме мистера Барлоу быть не может. Здесь и камер-то мало. Была бы вообще, молчала бы, как рыба. Дверь в кладовку закройте!» — сказал я на прощание. «Да, вот еще что!» «От воспаления прими на всякий случай», и протянула лису флакон. «Ну, все. Бай-бай, как говорится, я спать пошла». Ложась в постель в своей комнате, подумала, а вдруг все же засекли, что лис не входил в дом, а вдруг потом там появился и не спала полночи. Все переживала, паранойя у меня из-за этого контроля. Лис провалялся у себя наверху еще пару дней, не пуская к себе никого, даже Майка. Выходил, когда меня не было дома. За это время я трижды пекла блинчики и оставляла на столе в кухне, прикрывая полотенцем. Они исчезали мгновенно. Голодный лис не зашел до моей стряпни, но надо же! Кэт, бедная, привыкла, что лис всегда всем недоволен, боялась даже дверь в его комнату приоткрыть. А через два дня вся троица появилась в кафе в маскарадных полумасках.